10 июля, 17 часов 40 минут. После записи интервью для разных историй Джей Риклс пригласил Кэллоуэя к себе домой поужинать. Ему хотелось познакомить охранника со своей семьей. Выпили бы пивка, посмотрели бы вместе шоу в 9 часов. У Кэллоуэя никаких других дел не было. Риклзы жили на бульваре Киви. Дом не был дворцом. Никакого фонтана перед входом, никакой белой штукатуренной стены, окружающей недвижимую собственность, даже плавательного бассейна не было. И все равно он был весьма приятен. Большая гасиенда с красной крышей под испанской черепицей, огромный двор, усыпанный белой толченой ракушкой. По обе стороны крыльца стояли гигантские позеленевшие медные статуи золотых рыбок размером с собачку Уэльш-корги. Внутри дом походил на техасско-мексиканский ресторан с лассо и отбеленными длиннорогими черепами, развешанными по стенам. И народу в нем тоже было много. Гибкие молодые женщины в подогнанных кожаных сапогах и джинсовых юбках, целые ватаги детишек, совершавших набеги то на одну, то на другую комнату. Поначалу Кэллоуэй подумал, что Риклзы, должно быть, решили устроить вечеринку и пригласили на нее половину своих соседей. И только пробыв в доме почти час, постепенно понял, что девушки с золотыми волосами были дочерьми хозяина, а детвора — его внуками. Они уселись на расписанный туземными узорами диван размером с кадиллак, перед телевизором таким же большим, как капот кадиллака. Там, на низком столике, уже стояла вместительная стальная корзина, полная льда, и бутылки пива рядом с солонкой и чашей Долли Клайма. Риклс, прихватив одной рукой себе пивка, другой обвил бедра высокой длинноногой женщины в джинсах, до того обтягивающих, что почти выходило за рамки приличия. С первого взгляда Кэллоуэю показалось, что Риклс оглаживает зад одной из своих дочерей. Со второго он понял, что рядом с ним сидит женщина лет, наверное, 60, у которой густой макияж скрывал морщинки в уголках рта и глаз, а золотистым цветом ее волосы были обязаны краске. Женщина обладала наведенной красотой, какая свойственна тем кинозвездам, кто всегда были, есть и будут прекрасны почти по привычке. «Как правильно, мистер Кэллоуэй?» — спросила она. «Или помощник шерифа Кэллоуэй?» Риклс шлепнул ее по заду, и она сразу вскочила, смеясь и потирая ягодицы. «Женщина, придержи язык, ты все портишь». «Портить планы мужчин — дело всей моей жизни», — произнесла она и пошла из комнаты, дерзко, зазывно покачивая бедрами. А может, просто у нее походка такая была. Когда она ушла, Кэллоуэй глянул на Риклза и спросил. «Помощник шерифа?» Глаза начальника полиции влажно блестели от распиравшего его чувства. «Этому полагалось бы стать сюрпризом. В следующем месяце мы собираемся сделать тебя почетным помощником шерифа. Заодно вручить тебе ключ от города. Большое торжество!» «Когда мы объявим об этом, постарайся сделать вид, что ты не знал». «Я и свой собственный значок получу». «Да хоть на заднице носи», — сказал Риклс и засмеялся хрипловатым пивным смехом. «Я удивляюсь, отчего ты по-настоящему не зам шерифа». «Заявление подавал. Вы мне отказали». «Я?» — Риклс прижал ладонь к груди, потрясенно и неверяще вытаращив глаза. «Ну, управление во всяком случае». «Ты разве в Ираке не служил?» «И мы тебе отлуп дали? Почему?» «Одна вакансия, 50 желающих. Да и по меланиновой части результаты у меня неважнец оказались». Риклс печально кивнул. «Господи Иисусе, вот так всегда. Сколько ни тужься, сколько ни доказывай, что тебя заботит штатная разнородность, все мало. Читал в дайджесте эту заказуху про театрального студента? Нет? Так вот». Лет 20 назад прошла ориентировка на душевно больного афроамериканца, который с ножом напал на белую пару и угнал у них Мазду с сумкой, полной всякого добра. Жена скончалась, муж выкарабкался. Копы проследили Мазду до автостоянки в черно-голубой и заметили подходящего под описание малого, шедшего от машины с ножом в руке и сумкой на плече. Ему велели лечь носом в землю, а он вместо этого побежал. Забежал за угол небольшой торговой площадки, потом передумал и повернул обратно. Когда копы забегали за угол, то едва с ним не столкнулись. Подумали, что малый на них бросился, но один из копов и врезал по черной заднице. Так вот, оказалось, что не было у него ножа. Диск был с записями. Сумка на плече. Ею оказался школьный ранец с русалочкой. Он его нес, помогая своей кузине. Малый оказался 17-летним прохиндеем, выступавшим в летнем театре и подавшим документы в лондонскую школу драмы. Побежал он потому, что шлялся без дела, вскрывал машины и хватал, что плохо лежит, занимался мелким воровством. По существу, погиб из-за нечистой совести». Мысленно Кэллоуэй снова и снова стрелял в мусульманку. Мысли о ней раздражали его, он все старался сообразить, с чего эта сука встала, почему не сидела спокойно. Она возмущала его тем, что вынудила застрелить себя. «Адреналин накачивается», — сказал Кэллоуэй. «Темно. Знаешь, что мало и на кого ты ведешь охоту, кого-то располосовал ножом, что он псих. Не понимаю, как можно винить копов за стрельбу». «Ты не понимаешь, и жюри присяжных не поняло. Однако был скандал и сердечный приступ. Коп, который подстрелил мальца, по уши влез в наркотики и спиртное. Бедняга. Позже его пришлось уволить за бытовое насилие. Короче, та кузина с ранцем с русалочкой оказалась свидетельницей стрельбы. 15 лет спустя она, работая в Сент-Пасенте Дайджест, пишет эту громкую, большую, черт бы я побрал, разоблачиловку про это дело. Всякое такое про расистскую систему в управлении полицией Флориды и рефлекторную тенденцию покрывать тех полицейских, которые позорят свою форму. Короче, я увиделся с ней, дал интервью. Сказал все, что должен был сказать. Похвалился тем, что мы берем в штат нацменьшинства, что с 93-го года буквально иной век настал. Сказал, что наша работа в том и состоит, чтобы черные сограждане видели в нас союзника, а не оккупационную власть. Я заранее позаботился, чтобы в марш-бюро, через которое мы проходили по дороге в мой кабинет, сидели одни только черные мордашки. Я даже одного нашего малого из компьютерной службы усадил за стол одного из оперов, а за другой еще одного придурка, что у нас окна моет. Там так черно стало, что можно было подумать, будто она попала на концерт Лютера Вандерса, а не в полицейский участок. Когда даешь интервью такого рода, есть два выхода. Либо говорить то, что им хочется, чтобы ты говорил, либо быть вываленным прессой в грязи за преступные мысли. Я это дело не люблю, но я через него прошел. Тебе, возможно, понадобится вспомнить об этом, когда она будет с тобой беседовать. Что значит, когда она будет со мной беседовать? Она уже тебя за задницу прихватила, партнер. Айша Лантернгласс. Девица, что написала эту историю об убитом студенте, и по чьей милости все управление стало выглядеть как местное отделение Ку-клукс-клана. «Тебе надо ее остерегаться, Кэллоуэй. Она ненавидит белых». Кэллоуэй глотнул пиво и задумался. «А того парня, кто зарезал семейную пару, взяли?» — спросил он наконец. «Черного психа с ножом». Риклс сокрушенно покачал головой. «Не было никакого черного психа с ножом. Оказалось, у муженька была подружка. Он прирезал жену, а любовница пырнула его самого пару-другую раз, чтобы была видимость, будто он нападению подвергся». Потом попросил ее отогнать и припарковать Мазду в черно-голубой. Мы увидели девицу на записи видеокамеры, когда она выбиралась из брошенной машины на стоянке. Рикл вздохнул. Вот дерьмо. Жаль, записи того, что произошло в бриллиантах посвящения, маловато. У нас есть видео, как она входит, но ничего из того, что произошло в конторе. А хотелось бы иметь побольше. Знаю, что разные истории наверняка усрались бы от радости, заполучив такое видео. «Значит, у вас не получается снять это с компьютера Роджера Льюиса?» Видеозапись системы безопасности бриллиантов посвящения велась со стационарного компьютера в конторе Льюиса, а в какой-то момент этот компьютер свалился со стола. Кэллоуэй надежно позаботился, чтобы компьютер нельзя было опять включить. Пнул его хорошенько пару раз ногой. Риклс покрутил ладонью в воздухе, словно говоря, «Может, да, может, нет». «Технари полагают, что есть шанс восстановить жесткий диск, но я такому поверю, только если сам увижу». Отпив пива, сказал. «Может, если нам удастся его восстановить, разные истории захотят еще раз нас показать». Если бы технари восстановили жесткий диск, видео показало бы, как Кэллоуэй прошивает пулей 6-месячного малыша и его мать, а после, воспользовавшись револьвером Бекки Колберт, убивает Бобби Лутца. Кэллоуэй надеялся, что если такому суждено случиться, он к тому времени успеет обзавестись еще одним пистолетом. Он представил себе, вполне спокойно, как сидит на унитазе в ванной, тыча себе в небо курносым стволом 38-го калибра, пока копы галдят в соседней комнате. Он сможет. Знал, что сможет сделать это. Сглотнуть пулю. Лучше уж умереть по-своему, чем влачить жизнь осмеянным в бульварных газетках, ненавидимым обществом и раздавленным собственным ребенком. Даже не упоминая про то, чтобы с ним стало, попади он в тюрьму. Мысль присесть на один унитаз вызвала в памяти другой, и он сказал. «Когда, по-вашему, я смогу попасть снова в торгцентр? Хотелось бы кое-что из вещей забрать. И, может быть, не знаю, наведаться в то место». «Потерпи недельку. После того, как они снова откроются, мы вместе на место наведаемся, если хочешь. Мне и самому этого хочется. Еще раз все увидеть твоими глазами». «Уж не собирается ли он, — подумал Кэллоуэй про Риклза, — со мной поселиться? Не пора ли мне двухъярусную кровать купить?» Когда Кэллоуэй глянул вокруг, перед ним стояла очень красивая дурочка. Блондинка по меньшей мере 6 футов росту в цветастой прямой юбке, белой шелковой блузке и соломенной ковбойской шляпке. Она держала за руки 2 ребятишек, по 1 с каждой стороны. Одна была безобразной толстушкой с курносым носом, похожим на свиной пятачок. Ее розовая футболка все время задиралась на выпиравшем теле. Мальчишка же был похож на уменьшенную копию Джея Риклза. Светлые взъерошенные волосы, узкие голубые глаза и непреклонное, по-ослиному упрямое выражение на лице. Мамаша их была до того высокорослая, что ребяткам приходилось тянуть руки, чтобы дотянуться до ее ладоней. «Мистер Кэллоуэй», — заговорила очень красивая дурочка, — «я Мэриан Уинслоу, дочь Джея, и мои дети хотели бы кое-что сказать вам». «Спасибо», — отчеканили дети в 1 голос. «За что?» — задала вопрос Мэриан, дернув сначала 1 детскую ручонку, потом 2. Девочка, в чертах лица которой проглядывала что-то медвежье, произнесла: «За то, что спасли нам жизнь», — и принялась ковыряться в носу. «За то», — произнес мальчик, — «что вы застрелили того плохого человека». «Они были в торгцентре», — пояснил Риклс, повернувшись и бросив на Кэллоуэя слезливый взгляд изумления и признательности. «Пули летали в 100 футов от них. Они катались на каруселях». «Ой, пап», — заметила Мэриан, — «мы даже внутрь не заходили. Мы собирались покататься на карусели, но когда к дверям подошли, охранник нас обратно к машине отправил. К тому времени все кончилось. Мы опоздали на 10 минут». «Ну и слава богу», — сказал Риклс Кэллоуэю и поднял свою бутылку. Они чокнулись горлышками. «А чем вы ее застрелили?» — спросил Кэллоуэй мальчик. Мэриан дернула его за руку. «Мэрит, грубо!» «Из Рюгера 327-го», — ответил Кэллоуэй. «Ты разбираешься в оружии?» «У меня», — ответил мальчик, — «свой Браунинг 22-го». «Мэрит, у тебя нет своего Браунинга 22-го?» «Нет, есть!» «У тебя есть Браунинг», — поправила Мэриан, закатывая глаза от позорного небрежения глаголами со стороны ее сына. «Тебе нравится оружие?» — спросил Кэллоуэй, поддавшись вперед и уперевшись локтями в колени. Мэрит кивнул. «У меня сын чуть помладше тебя. Ему тоже нравится оружие. Иногда мы вместе ходим на рыбалку, а потом, после ловли, идем по берегу и отыскиваем бутылки, чтобы пострелять. Однажды нашли 2 вонючих башмаков и расстреляли их. Старались, чтобы они у нас потанцевали». «Получилось?» — затаив дыхание, спросил Мэрит. Кэллоуэй отрицательно повел головой. «Нет, мы их только перекувыркнули». Мэрит постоял еще немного, не сводя с него синих глаз, словно в трансе, потом тряхнул головой и глянул на маму. «Можно я теперь поиграю?» «Мэрит Уинслоу! Как грубо!» «Все в порядке. Взрослые старики такие скучные», — успокоил ее Кэллоуэй. «Мне это мой собственный сын как-то сказал». Мэриан Уинслоу одними губами произнесла «спасибо» и увела детей, все еще держа их за руки выше их голов, так что детям, чтобы устоять на ногах, приходилось бежать в припрыжку. Риклс вздохнул и откинулся на спинку дивана. Рассеянно уставившись в экран телевизора, вдруг сказал: «Я все собираюсь спросить тебя про пистолет». «А?» — встрепенулся Кэллоуэй. В затылке у него закололо. «Просто я проверил. У тебя не должно быть никакого оружия, зарегистрированного в нашем штате». Риклс почесывал бровь, не глядя на него. «Понимаешь, может получиться заковыка». «Он зарегистрирован на агентство «Сокол». Это их пистолет. Хотите, чтобы я поискал, не смогу ли попросить кого добыть документ на него? Они в Техасе сидят. Возможно, он там зарегистрирован, или может...» Но Риклзу было все равно, и он не слушал. Восторженно хлопнув Кэллоуэя по плечу, он подался вперед. На экране телевизора появился кадр входа на автостоянку торгцентра «Чудо-водопады», блокированного патрульной полицейской машиной. «Это стало новым обыкновением по всей стране», — доносился низкий мужской голос. «История вам известная. Раздраженная работница приходит на свое рабочее место с оружием и сердцем полным злобы и начинает убивать. Но то, что произошло после в этом торговом центре в Сент-Пасенте, штат Флорида, удивит и воодушевит вас». «Вот мы и поехали», — произнес Риклс. «Скажу тебе, парень, мне здорово нравится видеть себя по телевизору. Здорово. Тебе был звонок от людей Билла О'Рейли?» «Ну да, и 20 на 20. Их мы тоже задействуем?» «Я полагаю». «Хорошо», — сказал Риклс и вздохнул. У меня бывают дни, когда в голову лезут мысли о гибели при исполнении долга. И знаешь, что уязвляет меня? Мысль, что я пропущу все то сладостное и душераздирающее, что станут передавать по телеку о моей кончине. А если вы скончаетесь 75-летним в собственной постели после траха ранним утром? Я в любом случае предпочел бы минет, сказал Риклс и еще раз приложился к бутылке с пивом. А умереть предпочел бы легендой, только сомневаюсь, что мне так повезет. «Буду держать за вас пальцы скрещенными», — произнес Кэллоуэй.